После второго или, возможно, третьего подхода к стойке мрачный говнюк спросил, не хватит ли с меня. После этого я провел проверку мужского туалета. Последний раз за полчаса до этого туалеты были проверены служащие заведения Трейси, однако обстановку в них я нашел не располагающей для блевания. В отсутствие моей рабочей напарницы, неблагодарной суки, я вынужден был проверить также дамские туалеты. Края раковин в окурочных следах, отражение моего лица между потеками рвоты испуганное. Два представителя дверного персонала вывели меня из помещения через 3 минуты. Перед уходом оповестил персонал и посетителей, что они нихера не умеют обслуживать, и я имею твердое намерение сжечь заведение. Показатель обслуживания 0%. Глава 28. Подарок пришел. Но это был не пакет, а тонкий конверт. Она узнала почерк брата, но ясно было, что кассеты там нет. Она долго не открывала его, борясь с надеждой, что там, может быть, письмо, слова, его голос. Потом взяла нож и разрезала конверт. «Дорогая Лиза, мой голос мне кажется слегка надтреснутым, когда я пробую заговорить с тобой после стольких лет. Думаю о том, какая ты сейчас. Часто думаю. Все такие же непослушные у тебя волосы? По-прежнему ли просиживаешь с 9 до 11 утра, мучая каждый волос разными продуктами и гребнями, покуда он тебе не подчинится? Не думаю. Время идет. По крайней мере, должно идти. Сегодня я дома. Нездоров. На прошлой неделе случилась неприятность на работе, сломал ступню. Вижу в окне красивое дерево в цвету на фоне ярко-голубого неба. Не могу наглядеться. Почти уже 20 лет, Лиза. Представляешь? Не знаю, что ты обо мне думаешь. Не знаю даже, прочтешь ли это письмо или выбросишь. Наверное, думаешь, что я трус, а может быть и кое-что похуже. Я не дождался, чтобы выяснить. Не думаю, что и сейчас отважусь выяснить. Я, кажется, давно уже не способен думать о чувствах других людей. Наверное, замкнулся в какой-то момент, не знаю. Раньше, помню, было по-другому. Кажется, только о себе могу думать. Еще одна причина жить вдали. Я не очень приятный человек, Лиза. Ты замужем? Живешь с любимым человеком? Надеюсь. Надеюсь, ты счастлива. Надеюсь, я не причинял тебе горя. Несколько лет я прожил с женщиной. Хорошая женщина, Рэйчел. Она была доброй, заботилась обо мне. Говорила, что любит. Я тоже говорил, что люблю ее, но, наверное, не убедил. Видимо, не очень умею убеждать людей. Мы расстались, и я спрашиваю себя, насколько виновата в этом прошлое. Последнее время я все больше думаю об этом. Сижу у окна, смотрю на белые цветы, на голые ветви, на голубое небо. Помню, во время полицейских допросов, когда было совсем плохо, и все глаза говорили мне одно и то же, я старался думать, пройдет 20 лет. Мы вспомним это и посмеемся. Вот они почти прошли, а я все думаю так и не знаю, когда же что-то изменится в душе. Иногда думаю, что пора вернуться и встретиться с тем, от чего убежал. Утром просыпаюсь и думаю, сегодня поеду домой. И каждый раз трушу. Письмо бестолковое, да? И сам я последнее время сбился с панталыку. Пишу, чтобы сказать тебе, что хочу с тобой увидеться, но боюсь. Годами пытался похоронить прошлое, но не получается. Надеюсь, я не противен тебе, Лиза. Люблю тебя.